Глава 16. Артур. Она может быть хорошей девочкой, когда слушается меня. Хотя мне нравится и то, как она противостоит. Тем слаще ее покорность после. Скрипнув зубами, Кира расставляет ноги чуть шире, выгибается так, что попка оказывается вздернута вверх. Обхватываю ствол, поправляя на нем резинку, и давлю головкой на анус. Кира стонет. Громко, сладко, протяжно и хрипло. От ее голоса у меня волоски на теле встают дыбом. Протягивает руку между ног и начинает кружить пальчиками по своему клитору. Представляю, как охуенно это выглядит. Хочу увидеть, но позже. Сейчас я хочу войти в ее тесную дырочку и трахнуть до звезд перед глазами. Я и так на голодном пайке несколько дней. Смотрел на малышку и запрещал себе дрочить, чтобы не сбивать настрой и не перебивать аппетит. Теперь он разыгрался так, что я готов сожрать свою милфу. Мне приходится применить всю имеющуюся у меня силу воли, чтобы не ворваться до упора и не сдохнуть от слишком интенсивных ощущений. Толкаюсь головкой, даю нам обоим время привыкнуть. Потом, продвигаясь чуть дальше, отступаю. Еще дальше. «Дыши, Кира!» — рычу, когда чувствую, как она сжимается. Расслабляется, и я, медленно раскачиваясь, проталкиваюсь до самого упора. Все, вот теперь можно сдохнуть. Слишком туго. Член там, в ней, задыхается. А я тут, снаружи, пытаюсь хватать воздух пересохшими губами. «Какая ты охуенная!» — цежу. «Горячая и тугая!» «Артур, двигайся!» — стонет она. Кира дрожит. Эта вибрация передается и мне. Обливаюсь потом от напряжения. Все тело заливает кипятком, когда я начинаю двигать бедрами. Сначала медленно. Выхожу почти до упора и снова проскальзываю на всю длину. Несколько раз. Потом быстрее. А потом что-то происходит, и у нас обоих как будто срывает стоп-кран. Кира резко толкается назад, насаживаясь на меня. Вскрикивает, подается вперед, а потом снова дергает бедрами. Хватаю одной рукой конец ремня. Натягиваю так, чтобы перекрывать малышке кислород, но оставить немного, чтобы она не потеряла сознание. И, наконец, начинаю ее трахать, жестко и быстро врезаюсь в ее бедра. Она сдавленно кричит, выводя круги на своей тугой горошине. Я подыхаю от ярких ощущений и чувствую, как по позвоночнику уже несется лава, которая сожжет меня нахрен дотла. Кажется, это бесконечный процесс, и мы оба как будто погружаемся в транс. Наши тела пылают в огне, эрогенные зоны становятся слишком чувствительные, крики сдавленными и хриплыми. Свободной рукой Кира практически разрывает подушку под ней. А я провожу ногтями по ее бедру, оставляя багровые полосы. Наклоняюсь вперед и впиваюсь зубами в ее влажное от пота плечо. Делаю несколько коротких рывков бедрами, и мы взлетаем одновременно. Кира так сильно зажимает меня, что темнеет в глазах. Зажмуриваюсь и вижу вспышки за закрытыми веками. Официально. Это пиздец. У меня развилась зависимость от этой женщины. И я хрен когда-нибудь отпущу ее. Не знаю, сколько времени мы приходим в себя. Но когда ко мне возвращается сознание, мы с Кирой лежим на кровати в позе ложки. А мой член все еще в ее попке. Отпускаю ремень, слушая тяжелое дыхание Киры, расстегиваю пряжку и освобождаю шею малышки. Потом медленно выскальзываю из нее, стягиваю резинку и бросаю за пределы кровати на пол. «Дыши, малыш, я достану игрушку». Произношу тихо и аккуратно вытаскиваю из Киры фалоимитатор. Она шумно выдыхает, а я бросаю игрушку туда же, возле кровати. Обнимаю Киру и крепко прижимаю к себе. Жду, что она по привычке начнет отталкивать или заведет свою песню о том, что я должен уйти. Но она удивляет, жмется ко мне и целует бицепс, который находится прямо у ее лица. «Как ты?» — спрашиваю и скольжу губами по раковинке ее уха. Прости, если было больно. Если бы было, то я бы остановила тебя. Понравилось? Надеюсь, ты не собираешься повторять это каждый раз. Я не разрешу, — хрипло отвечает она. Не собираюсь. Мне нравится, что она говорит о каких-то следующих разах. Значит, наконец смирилась, что мы теперь вместе. Но я рад, что ты получила удовольствие. Ты лишил меня анальной девственности, — отзывается Кира. После такого ты просто обязан на мне жениться. Шутит. А я цепляюсь за эту фразу. Я готов. Когда? Завтра, через неделю, через месяц? А платье ты какое хочешь? Дизайнерское, пошитое на заказ или выберем в салоне? Кстати, надо обсудить само торжество. Есть офигенный загородный клуб, куда я езжу кататься на байдарках. Можно там. И о свадебном путешествии надо принять решение. Скажешь, куда ты хочешь полететь, и мы полетим туда. Тише ты, — хрипло смеется Кира. Я пошутила. Это вообще фраза такая. Я переворачиваю ее на спину и нависаю сверху, глядя в пьяные от наслаждения глаза. А я нет, — говорю полностью серьезно. Улыбка медленно тает на ее лице. Подумай над моими вопросами. «Артур, ты торопишься», — произносит она и проводит пальцами по моим волосам. «С такой женщиной, как ты, нельзя тянуть. Чуть зазеваешься и можешь проебать». Я проебывать не намерен. Подмигиваю и целую сладкие губки. «Меня знобит», — бубнит Кира, не разрывая поцелуй. «Это отходняки, нам надо в горячую ванну или душ». «Тогда неси меня», — командует она по-королевски и тычет пальчиком на выход из спальни. «Потому что сама я ходить пока не способна». «Легко, моя королева». Отзываюсь с улыбкой и, встав с кровати, поднимаю Киру на руки. «А завтра подадим заявление, да?» Задаю вопрос и затыкаю ее рот поцелуем, пресекая возражения.